Кен Кизи. Пролетая над гнездом кукушки. Вику Ловелу, который сказал мне, что драконов не бывает, а потом привел в их логово. Эпиграф. Кто из дому, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом? Считалка. Часть первая. Они там, черные, в белых костюмах, встали раньше меня, справят половую нужду в коридоре и подотрут, пока я их не накрыл. Подтирают, когда я выхожу из спальни. Трое угрюмы, злы на все. На утро, на этот дом, на тех, при ком работают. Когда злы, на глаза им не попадайся. Пробираюсь по стеночке в парусиновых туфлях, тихо, как мышь. Но их специальная аппаратура засекает мой страх. Поднимают головы, все трое разом. Глаза горят на черных лицах, как лампы в старом приемнике. «Вот он, вождь! Главный вождь, ребята! Вождь Швабра! Поди-ка, вождек!» Суют мне тряпку. Показывают, где сегодня мыть. И я иду. Один огрел меня сзади по ногам щеткой. «Шевелись!» «Ишь, забегал! Такой длинный! Яблоко у меня с головы зубами может взять, а слушается, как ребенок!» Смеются. Потом слышу, шепчутся у меня за спиной, головы составили. Гудят черные машины, гудят ненавистью, смертью, другими больничными секретами. Когда я рядом, все равно не побеспокоится говорить потише о своих злых секретах. Думают, я глухонемой. И все так думают. Хоть тут хватило хитрости их обмануть. Если чем помогало мне в этой грязной жизни половина индейской крови, то помогало быть хитрым, все годы помогало. Мою пол перед дверью отделения, снаружи вставляют ключ, и я понимаю, что это старшая сестра. Мягко, быстро, послушно поддается ключу замок. Давно она орудует этими ключами. С волной холодного воздуха она проскальзывает в коридор, запирает за собой, и я вижу, как проезжают напоследок ее пальцы по шлифованной стали. Ногти того же цвета, что губы, оранжевые прямо, как жало паяльника. Горячий цвет или холодный, даже не поймешь, когда они тебя трогают. У нее плетеная сумка, вроде тех, какими торгует у горячего августовского шоссе племя Ампква. Формой похожа на ящик для инструментов с пеньковой ручкой. Сколько лет я здесь, столько у нее эта сумка. Плетение редкое, я вижу, что внутри ни помады, ни пудреницы, никакого женского барахла, только колесики, шестерни, зубчатки, отполированные до блеска, крохотные пилюли белеют, будто фарфоровые, иголки, пинцеты, часовые щипчики, мотки медной проволоки. Проходит мимо меня, кивает. Я утаскиваюсь следом за шваброй к стене, улыбаюсь, и, чтобы понадежнее обмануть ее аппаратуру, прячу глаза. Когда глаза закрыты, в тебе труднее разобраться. В потемках она идет мимо меня, слышу, как стучат ее резиновые каблуки по плитке и брякает в сумке добро при каждом шаге. Шагает деревянно. Когда открываю глаза, она уже в глубине коридора заворачивает в стеклянный сестринский пост. Просидит там весь день за столом, 8 часов будет глядеть через окно и записывать, что творится в дневной палате. Лицо у нее спокойное и довольное перед этим делом.